Диана. Сегодня Диана играла особенно хорошо. И столько грусти было в ее исполнении, что, закончив играть, она с удивлением посмотрела на шмыгающего носом и усиленно моргающего профессора. «Ох, и порадовали вы израненные бездарностями сердце!» — прогундосил он, пытаясь совладать с чувствами. «Спасибо вам, Диана!» Похвала не достигла цели. Диана словно прощалась со своим талантом, ощущая при этом странное равнодушие. Она знала, что играет хорошо, но ее это не волновало. Сегодня ей предстоял разговор с Артуром. К нему она мысленно и готовилась. Эта мысль преследовала ее с начала занятий, делая все остальные второстепенными, лишенными важности. Профессор еще много говорил о музыке и ее роли во вселенной, обещал рекомендовать Диану, как только подвернется выгодный контракт. Диана его не слушала, машинально собирая вещи. Ей хотелось поскорее уйти из класса, из этого здания. Хотелось глотка свежего воздуха. После дождя он был перенасыщен озоном, и той капли, что проникала через открытое окно в душную комнату, не хватало. Она хотела вдохнуть его полной грудью и увидеть Артура. Он стоит внизу и ждет ее, как делает уже на протяжении многих дней. Диана точно знала, что он там. На таком небольшом расстоянии его присутствие она ощущала физически. Ей хотелось бежать, но она заставила себя идти как можно медленнее, пересчитывая ступени лестницы, ведущей вниз. Ей хотелось на воздух, но она тянула время, поправляя складки на плаще перед зеркалом в холле. Сообразив, что выглядит глупо, неподвижно стоя перед зеркалом и рассматривая свое отражение, Диана направилась к выходу. Артур ждал ее внизу. Увидев его, Диана поняла, что значит выражение «прилив чувств». Чувства, радость, гордость и любовь нахлынули на нее все сразу. Ей захотелось прижаться к нему и больше ни о чем не думать. В его глазах она видела отражение собственных желаний. Зачем что-то менять, если хотят они одного и того же? Не проще ли оставить все как есть, не выясняя отношений? Проще, если бы не коварное сомнение, заползающее в душу извне и отравляющее все остальные чувства. Под его щупальцами радость померкла, гордость сникла, а любовь покрылась кровоточащими ранами. И появилась усталость, которая в последнее время стала частой гостьей в душе Дианы. Артур поцеловал ее, как делал всегда при встрече, и забрал сумку. Он хотел что-то сказать, но Диана перебила. «Пойдем погуляем. Просто погуляем. На улице так хорошо после дождя». Природа вела себя по-летнему кокетливо. После дождя выглянуло солнце, пронизывая лучами влажную землю. В последние дни оно редко радовало своим появлением. Хорошо было идти, молчать и наслаждаться теплом. Артур заговорил первым, избавляя Диану от необходимости начать разговор. «Я скоро уеду недели на две». Это было так неожиданно, что Диана резко остановилась. Она думала, что он начнет просить прощения за вчерашнее, попытается объяснить как-то свое поведение. «Как уедешь?» Вопрос вырвался сам собой, и прозвучал он как просьба остаться. Диана чуть не расплакалась от досады. Именно сегодня ей хотелось выглядеть спокойной и рассудительной, а получилось, как всегда, эмоционально и глупо. Артур понял ее реакцию по-своему и торопливо произнес: «Всего две недели. Мне нужно по работе решить кое-какие дела, а потом у нас все будет хорошо». Диана ничего не понимала. При чем тут его работа? Как она может влиять на их отношения? И в чем он пытается ее уверить сейчас? Рой вопросов из головы Дианы постепенно вытеснил один единственный. Как она будет без него целых две недели? О чем она раньше думала, когда планировала расставание? Подразумевала ли окончательный разрыв, который логически следует за расставанием? Или таким образом она хотела припугнуть его, заставить изменить свое поведение? Диана до такой степени испугалась собственной реакции, что поспешно проговорила. «Пойдем отсюда. Пойдем скорее куда-нибудь. К морю!» До набережной было рукой подать, и она заспешила в том направлении. Она почти бежала, так что Артур едва поспевал за ней. Слезы разочарования застилали глаза. Диана скорее дала бы отрубить себе голову, чем показала бы Артуру всю глубину своего отчаяния. Она шла как могла быстро, чтобы встречный ветер высушил следы слез на лице, Она кусала губы, чтобы остановить их поток, и старалась не шмыгать носом. У нее получилось. Когда они достигли набережной, от слез не осталось и следа, только покрасневшие глаза немного выдавали состояние Дианы. Но Артур списал это на ветер и быструю ходьбу. Они зашли в давно облюбованное кафе и сели за столик под навесом, откуда хорошо просматривался пустынный пляж и почти спокойное море. Артур знал, что она любит из еды, и сделал заказ за них двоих. Диана понимала, что Артур ждет, когда она что-нибудь скажет, но как заговорить и не разрыдаться у него на глазах? Она смотрела на море и чувствовала себя глубоко несчастной, как брошенная собака. Она молчала, а он ждал, словно не хотел мешать ей думать. Он просто смотрел на нее, как она на море. Взгляд жёг кожу, но Диана не поворачивалась в его сторону. Она не хотела разговаривать сейчас. Вернее, она точно знала, что хочет услышать от Артура, что он никуда не поедет, что не разлучит ее с ним на целых 2 недели. Но он молчал. Почему в кафе всегда играет такая дурацкая музыка, которую принято называть курортной? Диане хотелось зажать уши и не слышать унылые завывания какого-то шансонье. Что за стереотип? Разве приехавшим отдыхать на курорт обязательно должна нравиться такая эстрада? Если уж на то пошло, то есть много красивых эстрадных песен, и даже шансон бывает разный, но в кафе почему-то крутят одно и то же. Не самое качественное. Принесли заказ. Перед Дианой поставили тарелку с ее любимой форелью. Запах, который должен разжигать аппетит, вызвал у Дианы приступ тошноты. «Почему не ешь? Ты же всегда голодная после занятий», — спросил Артур с улыбкой, наблюдая, как Диана ковыряет вилкой рыбу. «Сегодня нет. Я перекусила в буфете». Диана быстро посмотрела на Артура. Прятать глаза и дальше становилось неприлично. Она пыталась вести себя естественно, а для этого нужно было выглядеть соответственно. Видно, не слишком быстро у нее получилось, или Артур что-то успел прочитать в ее взгляде, только в следующее мгновение его теплая рука накрыла ее и не сильно сжала. «Диана, любимая, я тебе обещаю, что у нас все будет хорошо. Я приеду, и все будет хорошо. Ты только верь мне». Она посмотрела на него. Какие же у него добрые глаза, и сколько в них любви. Почему раньше она не замечала этого? Или не хотела замечать? Проще было считать их дикими или ненормальными? Диана знала ответы на все эти вопросы, смысла таиться от себя не видела. Просто раньше она не верила в его любовь, все время искала, к чему бы придраться. А сейчас поверила. Словами можно обмануть, но глаза говорят правду. Она пожала его руку и улыбнулась. «Я верю тебе, правда?» Диана наклонилась и потерлась щекой об его руку. Это был порыв, с которым она не смогла или не захотела совладать. Вечером, сидя в кровати и утопая в пуховой перине в личной комнате в доме Моны, Диана поняла, что не хочет ничего менять. Она любит Артура, как не любила никого до этого. Она готова терпеть любые странности, лишь бы он всегда находился рядом. Главное, что он тоже любит ее. И она в это верила.